Глава 13. А князь меж тем разгневался не на шутку. Сыскные агенты даже глаза опустили. Краснели, переминались ноги на ногу. Виданное ли дело, чтобы все мясные лавки обошли, а так и не нашли, у кого была куплена свинья? Все же просто. Раз сердце свежее, закололи свинью не раньше субботы, а кроме мясных лавок купить сердце негде. Не повезет же его убийца из деревни. И нате вам, не нашли. Никто свинью в субботу не резал, а в воскресенье тем более. Грех в праздничный день работать. Есть одно место, там черемисы торгуют. Промямлил молодой агент, заливаясь краской, но все дружно замотали головами. «Вот хошь со службы гоните, ваше благородие, а к черемисам не пойдем». Черемисы появились в Серафимовске совсем недавно. Лишь в середине XIX века им позволили селиться в городах, но по-прежнему запрещали работать кузнецами. Уж очень воинственный народ, кабы восстание не подняли. Серафимовск издавна граничил с их землями среди густых лесов и болот, где зрели клюква да брусника невиданных размеров. А уж вкус! Слово это «черемисы» пришло из хазарского «цомис», что означало «воины», и серафимовские соседи оправдывали свое название. Аж три черемисских войны вела Россия в XVI веке, да и в нынешнее время побаивались их люди. Сказывали, черемисским колдунам равных нет. Как наведет порчу, никто не спасет, хоть каждый день причащайся. Стоят в их темных лесах идолища да капища, и лучше туда нормальному люду не соваться. Кузнецов-то запретили, а вот мясные лавки у черемисов были отменные. Утром князь выдержал целое сражение с гробовщиком, который наотрез отказался умолчать о вскрытии графской дочки, принимал важный вид. Семья, мол, имеет право знать. Но Гагарин разъяснил гробовщику перспективу. Всем известно соперничество похоронных контор. Порой до драк доходило, когда они наперебой предлагали свои услуги богатым домам. Услышь, граф Кречетников, такую новость из уст гробовщика, вряд ли воспользуются его услугами впредь. А глядишь, и другим семьям отсоветует. Так и потеряет контора львиную часть своих доходов. Гробовщик почесал бороду, задумался, да и согласился. «А ведь, пожалуй, правы вы, ваше сиятельство. Мудро рассудили». Итак, одна важная проблема разрешилась. Но тут подоспел сюрприз от полицейских. Не пойдут они, видите ли, к черемисам. Окончательно выйдя из себя, князь поймал извозчика и отправился в Ашару, самый отдаленный и опасный район города, в одиночку. В Ашаре располагались дешевые трактиры, где орудовали воры и мошенники, чувствующие себя здесь хозяевами жизни. Даже название «Ашара» означает воришку, оборванца, обирающего пьяных по кабакам. Черемисская лавка здесь процветала. Кто посмеет тронуть колдунов? А трактирщики приезжали за мясом лишь засветло, да целой толпой. Смотрелся князь в этом районе диковинной птицей. Гнев его быстро прошел, и он сообразил, какую глупость сотворил. Отсюда он мог живым и не выбраться. Даже извозчик остановился за квартал и категорически отказался вести дальше, какие бы деньги ни сулил ему Гагарин. Утешало лишь то, что явился сюда князь засветло. Теперь надо быстро найти лавку, допросить хозяев и выбираться. Народ был здесь хмурый, смотрел из-под лобья. На вопрос, где тут лавка черемисов, мужики молчали. Потом один показал вправо. Туда, вон, через улицу. Ох, как неприятно было здесь князю, не привыкшему к таким местам. Лавка представляла собой ветхое строение с решетчатыми стенами, грязным двором, чанами, заполненными мясными отходами. Запах стоял соответствующий. Но внутри оказалось чисто. Коренастый мужчина в грязном фартуке, повязанном вокруг широкой талии и кепке, надвинутой на глаза, сплюнул сквозь щель между зубами и окликнул Гагарина. «Эй, что тебе тут надо?» «Ищу хозяина». «Отвали!» «У меня к нему только один вопрос». «Ну, за это придется заплатить». «Сколько?» «А вот пальтишко ваше, Вась благородие». При взгляде на кулаки мужика князь заерзал в своем пальтишке отменного сукна. «Не влезете?» «Цена растет, Вась благородие». Гагарин помотал головой. «Готов отдать котелок». «Я буду красавцем», — ухмыльнулся мужик. Князь снял котелок, отдал мужику. Тот бросил шляпу на разделочный стол. Гагарин даже зажмурился, глядя, как его великолепный фетр падает на грязный металл. «Слушаю, Вась благородие, что нужно?» «Вырезали свинью в субботу?» «Может, и резали». «Кто забрал свиное сердце?» «А по что я должен говорить?» «Не скажешь? Я сравняю это место с землей». Гагарин снова разозлился. «Да что за день такой сегодня?» «Мы не боимся таких, как вы, Вась благородие. Это вы боитесь нас». Князь увидел, как поднялся кулак, но не успел среагировать. Кулак попал ему в голову. Показалось, что мир вокруг перевернулся и закачался. Он с трудом удержал равновесие. Сфокусировавшись, Гагарин, как завороженный, уставился на мужиков, которые собрались вокруг и все теснее смыкали свой ряд. Лишь блеск лезвия привел его в чувство. Он рванул из лавки, успев схватить свой котелок, понесся по улице, но топот ног за спиной не оставлял сомнений, там целая толпа, и его сейчас догонит. Топот приближался. Князь собрал последние силы, чтобы бежать быстрее, но его уже настигали. Сзади послышалось ржание лошади. Гагарин закрыл глаза, понимая, что все кончено. От человека на коне он не убежит. Как вдруг сильная рука схватила его, втащила в экипаж. Знакомый голос скомандовал: «Гони!» Возчик ударил кнутом по крупу лошади, та рванула вперед, крики и брань затихли вдали. Тут только князь решился открыть глаза. Гагарин осторожно повернул голову и с изумлением увидел иеромонаха Филарета. «Ты спас мне жизнь?» Все правила хорошего тона забылись. Важно было, что он жив и почти здоров и в безопасности. Только голова раскалывалась. «Да», — ухмыльнулся иеромонах. «Думаю, ты мне должен». «Как ты сюда попал?» «Мне рассказали, куда ты отправился. Дальше картина ясна». «Я обещал навестить госпожу Мичурину. Может, составишь мне компанию?» «В таком виде? Хотя герои нравятся барышням больше положительных господ». «Прекрати, я совсем не собираюсь». Гагарин неожиданно покраснел. «На твоем месте я бы переоделся. Брюки все в грязи». Князь осмотрел пальто и брюки и грустно кивнул. Они вошли в особняк Гагариных с черного хода. Князь приложил палец к губам, когда они осторожно поднимались по лестнице. «У экономки случится сердечный приступ, когда она увидит мою одежду. Причитать станет всю неделю». «Ну-ну», — хихикнул высыромонах, глядя, как его сиятельство пробирается домой, опасаясь попасться на глаза экономки. Час спустя, выпив по бокалу бренди в теплой и уютной гостиной Гагариных, мужчины отправились на Малую Покровскую, в дом купцов Мичуриных. Снег перестал, На западе среди туч образовалась розовая полоса, которая чем дальше, тем все больше приобретала золотой оттенок. И, наконец, солнце засияло среди темных туч, сразу преобразив все вокруг. После моего приключения я словно другими глазами смотрю на мир. До сегодняшнего дня я не ощущал его красоту так остро. Филарет кивнул. Обидно. Господь создал для нас невероятную красоту, а мы не замечаем ее в суете. А ведь каждый миг жизни единственный. Он никогда больше не повторится. И каждый миг прекрасен, только мы этого не понимаем. Анастасия открыла дверь, округлила глаза, увидев сразу двух героев своих мыслей. От нее пахло цветочным мылом и чем-то приятно горьковатым, как аромат трав на исходе лета. Потом до мужчин донесся еще более восхитительный аромат горячей еды. «Вы ели?» — спросила девушка. Они посмотрели друг на друга, явно собираясь вежливо отказаться, и оба хором ответили «Нет». «Прекрасно», — расцвела Настя. «Значит, вы присоединитесь ко мне». Аграфена сегодня расстаралась, испекла пирог с груздями, запекла буженину. Гости еле удержались, чтобы не наброситься на еду. Выпитый бренди лишь раззадорил аппетит. Пузатый самовар посреди стола попыхивал и побулькивал, согревая теплом и обволакивая уютом, словно мир идеален и добр. А может, именно так и было в этом милом и спокойном доме. А что за его стенами, может и подождать. И тут Настя одной фразой разрушила безмятежность. «Раз уж мы вместе в этом деле, пора и вместе преломить хлеб». Мужчины чуть не подавились, закашлялись, и иеромонах первым пришел в себя. «Вместе в этом деле? Ну, конечно. Если бы не лукавый взгляд, госпожа Мичурина была бы самой скромностью». «Анастасия Васильевна, вы не являетесь участницей этого расследования?» мягко поправил князь. Девушка вскинула подбородок. «Может быть, сначала вы услышите то, что я хочу вам рассказать?» Мужчины снова хором вздохнули. «Могу я налить вам бокал?» Конечно, в доме виноторговца имелось отменное вино. «Боже!» — воскликнул князь, доев пирог и буженину. «Я хочу переманить вашу кухарку». «Да и архиерейскую трапезу она бы украсила», — пробормотал иеромонах. «Я тоже хорошо готовлю. Я всегда смотрела, как это делает Аграфена», — гордо сообщила Настя и тут же смутилась. «Итак, вы хотели поделиться своими новостями?» — выручил девушку Филарет. «Вы что-то узнали?» «Даже больше, чем рассчитывала. Во-первых, я прочитала статью в губернских ведомостях и обратила внимание, что журналист, некий Хавроньин, знает детали так, словно сам присутствовал на месте происшествия. И он называл жертву по имени». «В статье?» — поразился князь. Сам он упустил из виду новый номер. Он не назвал фамилии, но упомянул благородное происхождение жертвы. Откуда он мог знать? «Он не мог», — задумчиво сказал Гагарин. «Даже полиция не знала, кто жертва. На тот момент, когда газета должна была пойти в печать. Любопытно». «Я говорила с водителем конного экипажа. Он сказал, что не видел, как Владимир упал под колеса. Но я убедилась, что мой брат был убит». «Как это?» «Он сказал, что какой-то человек первым пришел на помощь Владимиру. Скорее всего, он просто хотел убедиться, что брату уже не помочь, и он может спокойно уходить». «И как это доказывает, что произошло убийство?» «Возчик сказал, что мужчина был из благородных, и у него есть примета. Один глаз был белым. а на шее красные царапины. Я еще раз перечитала записи брата. То, что я приняла за Млечный Путь, было молочный глаз. Так ведь называют человека с бельмом. И с красными полосами все понятно. Увидев лицо с такой характерной приметой, ваш брат, конечно же, узнал бы человека при встрече, — сказал Филарет. Слегка притянуто, но что-то в этом есть. Вы согласны, что это вероятно? Гагарин пожал плечами. Это объясняет, почему убийце нужно было избавиться от вашего брата. И все же это рассуждение, а не доказательство. Царапины можно прикрыть, и они вскоре заживут. Но не скроешь бельмо на глазу, — вслух размышлял монах. И если Владимир записал приметы человека, значит, он видел его на кладбище. А потом этот человек появляется на месте его гибели. Настя торжествующе смотрела на гостей. Интересно, человек с бельмом слеп на один глаз? Зависит от расположения пятна, возможно, и нет. Но я так понял, что мужчина был не стар и благородной наружности, уточнил Филарет. Да, значит, либо он родился с этим дефектом, либо получил его случайно вследствие травмы. И среди дворян мы легко найдем такого человека. Поэтому он и убил моего брата. Его слишком просто найти с таким глазом. А вы узнали что-то новое? Ничего особенного. Софья улизнула после семейного ужина, собираясь то ли на спиритический сеанс, то ли на святочные гадания. Похоже, за углом ее ждал экипаж, потому что горничная услышала стук колес. Она собиралась гадать или вызывать духов? Из того, что я узнал, она была настроена скептически и собиралась поразвлечься. А если люди относятся к этим действам серьезно, то могут сильно оскорбиться. Вы так говорите, госпожа Мичурина, словно посещали такие мероприятия. Один раз, после смерти отца, мать была сильно расстроена и однажды отправилась на спиритический сеанс, чтобы поговорить с ним. Я ее сопровождала. И как впечатление? Это жестоко — наживаться на горе людей. Но мать повеселела, приободрилась после сеанса, и я промолчала. «Но это все, что вам удалось узнать?» В голосе девушки слышалось разочарование. «И что теперь? Что нам делать?» «Вам ничего, Анастасия Васильевна. Если вы правы, тот, кто толкнул вашего брата под конный экипаж, повторит это снова, если почувствует угрозу. Вы разумная женщина, не можете не понимать опасности этой ситуации». «Хорошо, я постараюсь. А вы? Что вы будете делать?» «У вас сохранилась газета?» — поинтересовался иеромонах. «Да, сейчас принесу». «Мы поговорим с газетчиком, спросим, откуда он получил информацию». «А еще?» «А еще...» «Мы предпочтем не делиться с вами догадками, госпожа Мичурина. Как только будут реальные новости, вы узнаете первой». «Вы боитесь, что я не усижу дома, узнав о ходе ваших мыслей?» «Госпожа Мичурина!» — вздохнул князь, а иеромонах улыбнулся. «Поверьте, мы появимся у вас новостями гораздо раньше, чем вы думаете». «Что ж, не волнуйтесь. Мне есть чем заняться. Я взяла на себя управление семейным делом». Настя чуть не прыснула, увидев изумление в глазах гостей. «Не забудьте, вы обещали держать меня в курсе», — сказала девушка, подавая пальто. «Только если вы сдержите свое обещание не вмешиваться».